Тоже дело. Давай я в этом покопаюсь, а ты приведи прапора, как его, Чеботарев. Чеботаев. Ну, неважно. Тащи сюда, будем разговаривать. И пока есть время, пусть ребята Левченко поговорят с твоим Логиновым на военно-патриотические темы. Нам нужна информация. Понял, командир. Сейчас организую. Куда его вести? Давай в кают-компанию. Заодно накормим человека горячей пищей. Мы не враги. Нас просто пытаются такими сделать всякие уроды. Пока Васильев ушел за прапорщиком, я связался по внутреннему телефону с госпиталем. Идти туда просто времени не было. Трубку подняла Ольга, и я услышал ее усталый голос. «Оля, привет, Аргулов. Что там с нашими пациентами?» «Черненко очень плох. В сознание не приходил. Шансы есть?» «Очень мало. Мы делаем все, что можно. Оля, пойми, если он умрет, у нас будут большие неприятности». «Я понимаю. Делаю все, что можно». «Что со спецназовцами?» Майор пришел в себя, попробовал покачать права, так Вяткин и Строгов его быстро на место поставили. А второй тяжелый. Шансы есть? У этого есть. Молодой, выкарабкается. Понятно. Дай трубочку Вяткину. Небольшая пауза, и в трубке раздался голос Вяткина. Старшина Вяткин у аппарата, товарищ майор. Фрол Степанович, ты посмотри за этим резвым майором. Он непростой, может натворить дел. Сделаем, товарищ майор. Мы его тут наручниками приковали. Буйствовать начал. Лихо вы. Строгов помог. Так точно, вовремя его с ног сбил. Молодцы. Вы его там контролируете, но сильно не прессуйте. Он еще может пригодиться. В этот момент в помещение ввели прапорщика, которого в сопровождении конвоя привел Васильев. Я, держа в руках трубку, кивнул Чеботаеву на стул, услышал подтверждение, что в госпитале все будет тихо, закончил разговор и смог уделить все внимание нашему гостю. Передо мной сидел высокий, светловолосый, сукощавый человек, лет 30. Потертый камуфляж, в который он был одет, сидевший на нем, как влитой, несмотря на его сукощавую фигуру. Мелочи вроде ушитой по фигуре, формы от потертости от постоянного ношения ремня и кобуры, выдавали в нем бывалого вояку, которого очень редко можно увидеть в гражданской одежде. Он спокойно и мрачно смотрел на меня, пару раз чуть скосив глаза, изучая расположение охранников. Я решил не терять времени. Боже, как спать хочется. Когда же это все закончится? Сейчас еще этому прапору и его бешеному майору придется доказывать нашу невиновность. Никогда не мог даже представить, что буду вот так вот выяснять отношения со своими бывшими сослуживцами. Ну что, товарищ прапорщик, времени у нас мало. Ситуация выходит из-под контроля, и очень бы хотелось узнать о целях вашего визита в Крым, с учетом того, что минимум два ваших человека бродят в окрестностях нашего убежища. Их уже обнаружили, и наши снайпера их держат под контроль. Если они попытаются предпринять какие-либо не нравящиеся нам шаги, они будут уничтожены. Теперь на вас, товарищ прапорщик Чеботаев, лежит ответственность за их судьбу и судьбу вашего командира. Он хмуро меня слушал, уперев взгляд в корзинку на столе, где лежали несколько нарезанных кусков свежего хлеба. «Что вы от меня хотите?» «Состав группы, цели, кто отдал команду и организовал встречу с полковником Черненко? Кто курирует операцию со стороны вашего руководства и откуда вообще пришла команда?» «Вы думаете, я буду вам все рассказывать?» «Вам придется. Ликвидировать вас никто не собирается, мы не враги. Да и то, что вас слили и подстали под татар, говорит о том, что ваша группа стала пешкой в политической игре, направленной на нашу дискредитацию. Я даже могу предположить, что ваше подразделение считается не самым лояльным киевскому режиму». Он молчал, уставившись в хлеб. Что ему придется идти на контакт, мы понимали оба. Только в данной ситуации главной проблемой было время. «Хорошо. Как вас зовут?» «Роман Григорьевич». «Вот что, Роман Григорьевич, давайте попробуем поговорить конструктивно. Я Аргулов Сергей Иванович, майор российской морской пехоты, хотя служил и в украинских вооруженных силах, тоже в морской пехоте, так что в некотором роде мы коллеги, и у нас должны быть обязательно общие знакомые. Поймите, Сейчас на кону стоит нечто большее, чем судьба вашего подразделения и нашей жизни. Если ситуация выйдет из-под контроля, без всяких разговоров будет применено тяжелое вооружение. И поверьте, мы в состоянии это сделать. Поэтому давайте не будем устраивать войну в угоду людей, которые уже раз ввергли эту страну в гражданскую бойню и как пушечное мясо подставили вас. Он поднял глаза на меня, устало хмыкнул и спросил. Какие вы можете дать гарантии нашей безопасности в случае сотрудничества? Я даю свое слово, что если вы не будете предпринимать ничего ведущего к угрозе людей, за безопасность которых я отвечаю, ни вам, ни вашим сослуживцам ничего не будет угрожать. И когда ситуация стабилизируется, вам будет возвращено снаряжение, оружие и оставшиеся на ходу транспортные средства. Он недоверчиво, даже иронично смотрел на меня, не веря ни единому слову. Тут уже я не сдержался, так надоели эти шпионские игры и постоянное состояние хождения по лезвию ножа. «Слушай, пропарюка, уже достал корчить из себя тут партизана на допросе у эсэсовцев. Пока ты тут строишь из себя целку, мои ребята держат на прицеле твоих друзей. Если они думают, что передатчики с плавающей частотой не позволят их запеленговать, то сильно ошибаются. Это первое. Второе. Когда начнется штурм большого бункера в Перевальном, их уничтожат, чтобы наша маневренная группа смогла спокойно, без приключений, выйти на помощь и ударить в спину татарам, которые повылезали из всех дыр и обложили убежище. Ты хоть понимаешь, что вас как баранов послали на убой?» Он думал секунд 30, и когда я уже собрался вставать и уходить, он начал говорить. «Спрашивайте, что смогу, отвечу. Состав группы. 10 человек. Группа единое подразделение или его сформировали перед самым выездом? Костяк из спецназа ВМСУ, но четверо прикомандировали перед самым выходом. Задачи группы? Не знаю». Увидев мое недовольство, он убежденно подтвердил. «Точно не знаю. Командир в курсе, говорите с ним». «Тебе не показалось, что в группу включили людей, скажем так, не испытывающих особых симпатий к киевскому руководству?» Он снова задумался, а я внимательно наблюдал, как у него сжались губы и изменился взгляд. Но и тут он держал марку. «Я подумаю над этим вопросом». Я вздохнул и устало высказался. «Вот трудно с тобой. Ну что мне, каждое слово из тебя тянуть? Не можешь нормально все рассказать? Ты так до сих пор и не понял, что вас втянули в историю, в которой вы выжить по определению не должны были». «Понимаю, но у меня есть командир, все вопросы к нему». «Как хоть его зовут-то? Он вроде очнулся, правда, буянить начал. Пойду с ним разговаривать». «Майор Дегтярев». «Вот это я удивился. Кто?» Чеботаев удивленно поднял голову, удивившись моим тоном. «Майор Дегтярев. Его случайно не Олегом зовут?» «Да, Олег Владимирович». «Вот ведь хрень. Я же Олежку уже давно похоронил». Тут в кают-компанию ворвалась моя жена. «Сережа, ты знаешь, что у тебя в госпитале Олег Дегтярев, прикованный наручниками к кровати, буянит?» «Да я сам только что узнал про него». «Он меня узнал и сам обалдел. Спросил про тебя и сказал, что ты тут главный, и сейчас же дашь команду его расковать, а то Вяткин отказался, ссылаясь на твой приказ». «Правильно сделал, иначе он там бы все разгромил». Чеботаев с интересом слушал наш разговор, уже понял, что его командира я лично знаю. «Знаете Дегтярева, товарищ майор?» «Естественно знаю этого обалдуя. Вместе в училище учились, в казарме койки рядом стояли. И вместе к девкам в общагу Севастопольского приборостроительного института бегали». Тут уже возмутилась моя жена. «Это когда вы бегали? Ни ты, ни Олег про это не рассказывали». «Светуля, ну все были молодыми. Хочу обратить твое внимание, что жена у меня одна, так же, как и ребенок, и ты их лично знаешь. Ты тут не отвлекай, вон лучше накормить человека, а я пойду Олега освобождать из цепких рук Вяткина и Строгова». Прапорщик понял, что уровень опасности для него упал, уже спокойно, с некоторым стеснением протянул руку и взял свежий хлеб, который совсем недавно выпекла жена Васильева, оказавшаяся очень неплохим поваром.